Братья и сестры, продолжаем читать книгу Бытия. Мы завершили с вами изучение истории Каина, его личной истории. И я думаю, что понятен становится тот тезис, который я высказал в самом начале, что Каин – это не просто один из персонажей священной истории. Каин – это основатель богопротивного общества, которое постоянно враждует на церковь, враждует до сего дня. Каин всегда рядом с церковью, стремится в нее проникнуть. Он рядом с нами был, есть и будет. Поэтому то, что мы говорим о Каине, это практическое знание, необходимое нам в нашей религиозной жизни. Каин заклал Авеля, то есть совершил человеческое жертвоприношение. Заклание Авеля указывает на распятие Христова. Это было деяние оборотнической религии, служение тех, кого Писание называет «дети дьявола». Каин был проклят, и Каин затем, уже по собственной просьбе, получил Каинову печать. На этом история самого Каина завершается, и мы входим в другой раздел. Священное Писание рисует нам некое первое общественное устройство. Вот какое первое общественное устройство рисует нам Писание? Потомков Каина. Вот то общество, которое строили потомки Каина, оно первое описано в Священном Писании. Назовем его цивилизация. Цивилизация – это такая продуктивная деятельность человечества, которая происходит независимо от богопочитания. Это понятно, потому что Каин заклал Авеля. Независимо от почитания отцов, потому что Каин ушел от Адама и стал от лукавого. В Каине произошло смешение, непредставимое, лучше не представлять, человека с лукавым духом. Цивилизация также – это такая деятельность человечества, которая происходит в отрыве от того, что Достоевский называл органические начала жизни, от земли и почвы, потому что земля не дает своей силы Каину. Начало цивилизации – всегда город. Первая форма цивилизации – город Каина. Будет в мировой истории последняя форма цивилизации – город, который хочет распространять себя по всей земле. Это вот последняя форма цивилизации называется Вавилон. Сначала это Вавилонская башня, а в конце это современный глобализм. История Каина и его потомков есть описание начальной цивилизации. И вот поколение каинитян. Имеет смысл, братья и сестры, открыть Священное Писание, 4 глава книги Бытия, 17 стих. «И познал Каин жену свою, и она, зачавши, родила Еноха. И был Каин созидающим город, и он наименовал город во имя сына своего Енох». Обратим внимание, что у каинитян нет родословия. Есть только перечень имен. У каинитян нет указания на продолжительность жизни. И на первом месте стоит не Адам, как должно было бы быть, а стоит сам Каин. Каин был, как сказано в Писании, созидающим город. Это и по-гречески, и по-еврейски так. То есть он изобрел, заложил, начал постройку города как новой формы жизни. Город назван во имя сына Каина Енох. Или по-еврейски «ханох». Это имя происходит от глагола «ханах», что значит «обновлять дом, храм», также «наставлять, обучать». То есть Енох родился оседлым горожанином, и он начнет новую жизнь, он обновит эту постройку города. Такова была программа первой цивилизации. «Не во имя свое, во имя сына» назвал Каин первый город. То есть мечта Каина – это лучшая жизнь для будущих поколений моих потомков. Вот энтузиазм новой жизни и желание счастья грядущим поколениям. Знакомая вещь? Знакомая. Это двигатель прогресса. Всегда так будет. лучшая жизнь для будущих поколений. Енох, или по-еврейски ханох, обновитель, то есть начинатель новой жизни в новом доме. Енох был первым именитым среди людей. Именитый человек – это означает, что его именем нечто названо. Именем Еноха назван город. Хорошо ли то было первенцу Каина, что его имя запечатлелось на первом городе? Священное Писание говорит нехорошо. О грешниках так сказано в Псалме 48. Они нарекли имена свои на землях, и человек, в чести будучи, не уразумел. Он приложился скотам бессмысленным и уподобился им. 18 стих. И родился у Еноха Ирад, и Ирад родил Малилеила, и Малилеил родил Мафусала, и Мафусал родил Ламиха. Вот когда мы читаем этот стих, мы часто пропускаем его, как скучный. А он не скучный, он очень интересный, только надо в нем разбираться. Итак, у Еноха родился Ирад. Имя Ирад происходит от глагола, который имеет значение «уходить», «нисходить» или «ходить туда-сюда». То есть Ирад либо нисходящий, либо ушедший бродящий. Мехиаэль – это либо пораженный Богом, либо его имя означает «Бог дает жизнь». Мафусал – также два значения у этого имени, это как минимум два. Муж исканий или просящий смерти. Вот почему я сейчас даю значение имен этих древних. Потому что древние обладали пророческим даром. Они могли обозначать в имени своего потомка главную наклонность человека. То есть по именам можно было бы восстановить духовную биографию потомков Каина. Трудно это сделать. Ну, скажем, возможно, такая последовательность поколений в каинитянах. Каин рождает Еноха с надеждой, что тот обновит заложенный Каином город. Однако сын Еноха, Ирад, из города ушел и стал бродягой. Между тем жизненные силы иссякали в потомках Каина, и Ирад наименовал своего сына «Бог дает жизнь» – Михиаэль. А тот, ощутив, что Бога с ним нет, дал своему сыну имя Мафусал – муж исканий. Это один вариант духовной биографии потомков Каина. Возможен другой. Енох, воспитанник Каина, рождает духовно падшего Ирада, а тот – пораженного Богом Михиаэля. Наконец появляется и желающий смерти Мафусал, человек совершенно Богом оставлен. То есть можно так построить духовную биографию каинитян, можно иначе. Но при любом толковании имен каинитов неизменным и ясным остается одно – Мафусал – это четвертое поколение от Каина. Он праправнук. А древние знали, до того, как это было сказано в законе, что грехи отцов на детях до третьего и четвертого поколений. Мафусал – четвертое поколение от Каина. Мафусал – отсыхание той ветви человечества, которая идет от Каина. То есть при Мафусале могла возникнуть надежда, что на нем и закончится проклятие, данное Каину. Вот вопрос. Закончилось ли на Мафусале проклятие Каина? Что будет за Мафусалом? За Мафусалом идет Ламех. Сына Мафусала звали Ламех. При Ламехе произошло знаменательное событие. Цивилизационный взрыв настоящий. То есть следующий скачок в цивилизации. Следующий, второй, имеется в виду после изобретения городской жизни. Каинитяне встали на путь изобретений новых форм жизни. И обратное движение каинитян к Богу оказалось или невозможным, или заблокированным через изобретение как раз вот этих новых форм жизни. Каинитяне опять пойдут по пути прогресса и цивилизации. 19 стих, 4 глава. «И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада, имя второй Цилла». То есть свой вклад в прогресс Ламех внес через изобретение многоженства. Если бы только многоженство, то и было бы сказано в Писании, что Ламех взял себе две жены, и все. Нет. Писание называет имена жен Ламеха. И немного позднее имя дочери Ламеха, Наэма. А это уже не частное дело семьи допотопного Каенита. При Ламехе произошел существенный сдвиг во всем жизненном устройстве каенитянской цивилизации. В этот момент происходит указание на особую роль, которую будут играть женщины-каенитянки. От праматери Евы до жены Авраама Сары Писание не называет женских имен. От Евы до Сары нет женских имен. Кроме вот этих трех женщин-каенитянок. Ада, Цила и ниже дочь Наэма. Какой из этого можно сделать вывод? Согласно библейскому воззрению, патриархальный уклад семейно-общественной жизни был первым и основным в истории человечества. А вот черты матриархата возникают в кризисные эпохи. Например, когда народ в целом оказывается причастным духу Каина. И главным признаком особой роли, какую играют женщины-каенитянки, будет изменение понятия родства. Смотрите, о Ламехе еще сказано по-старому. Мафусал родил Ламеха, о детях Ламеха будет сказано иначе. Читаю 20-22 стих 4 главы. «И родила Ада и Авала, сей был отец тех, кто селится в шатрах со стадами. И имя брату его Иувал, сей был открывший псалтирь и рог. Цила же родила и она Тувал Каина, он ковал затачивал, все вырезывал из меди и железа. Сестра же Тувал Каина Наэма». Так, четверо детей. Кто мать известна? А кто отец? Отец ли им Ламех? То есть, возможно, дети Ламеха стали уже дети жен Ламеха. То есть, родство в каенитянах, может быть и такое, начало передаваться через материнскую кровь. Тогда это объясняет, почему на детях жен Ламеха закончилось родословие каенитян. Родословие потомков Сифа, сынов Божьих, будет рассказано до 10-го поколения. Родословие каенитян остановилось на 8-м, если бы мы считали от Адама. Почему? Потому что родословие по матери Священное Писание не ведет. Изменение понятия кровного родства в сторону матриархата есть проявление глубочайшего духовного кризиса в народе. И пример тому находим в истории еврейского народа. Еврейский народ был призван принять в себя воплощение Господа. Созидание еврейского народа началось с откровения Аврааму, который воспитывался в патриархальной семье. И он сам созидал свою семью, патриархальную семью, как церковь. Патриархи от Авраама до Иакова были женаты только на родственницах, но родство передавалось по отцу. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду, братьев его. Если муж в Ветхом Завете, сначала это было по обычаю, потом по закону, даже если муж умирал бездетным, возможно было, чтобы его брат восставил семя от жены умершего брата. И ребенок считался не ребенком жены, а потомством даже не того, кто зачал, а того, кто почил. То есть родство передавалось только по отцу. Даже не родной отец мог стать отцом по закону. Кстати, каковым был праведный Иосиф для воплотившегося Господа. Господь воплотился, пришел Мессия Христос и был распят. Пролилась кровь Божья, и весь народ, имеется в виду из тех, что собрались на судилище. Это Евангелие от Матфея, 27 глава, 25 стих. И весь народ обратил эту кровь на себя и своих чад. То есть изменилось ощущение крови и родства. Теперь, вопреки закону, родство стало передаваться по матери через материнскую кровь. Теперь рождает ребенка в народ не отец, а мать. И для еврейских женщин стало возможным приобретать детей в народ от мужчин других наций. Поскольку еврейский народ отверг Новый Завет с Богом, постольку он должен был позаимствовать такие обычаи, которые идут отнюдь не от Завета с Авраамом, то были не еврейские, не патриархальные обычаи, когда материнская кровь почиталась роднее, чем происхождение по отцу. И еще народ должен был лишиться своей земли и остаться в рассеянии. Иногда этот вопрос понимают так, что народ, оказавшись в рассеянии, стал передавать родство по матери. Вот это неверно. Смысловая последовательность перемен, которые постигли еврейский народ с пришествием Мессии, была иной. Народ восстал на Бога и заклал Мессию. С тем он принял печать Каина, отверг свое родство с отцами, лишился земли и остался в рассеянии. Еврейские женщины стали играть особую роль в жизни народа, подобную той роли, какую играли до потопа женщины-каинитянки. В следующий раз продолжим, братья и сестры, рассказ о каинитянской цивилизации. Не пропускайте наших чтений.